Господи, тюльпан был прав, подумал он, на свете нет никого восхитительнее ее. С того момента, как он был представлен и догадался, кто она такая, он не переставал ощущать на себе ее взгляд. У него сжималось сердце при мысли, что он может на мгновение остаться с ней наедине, так как знал, о чем непрерывно вопрошает его взгляд Летиции. Отвернувшись чуть быстрее, чем ему хотелось, он ответил на вопрос, заданный Корнуэльсом, вновь наполнившим его бокал, почему он находится здесь, в Йорктауне. «Милорд, едва ли я осмелюсь вам в этом признаться. Я инспектировал наше укрепление и в конце концов оказался там, где стоят мои иракезы». «Ах, это, разумеется, ваш друг Кутлуя и те из пяти племен, которых ваш талант привлек на вашу сторону и которые вот уже 3 года вам помогают. Я нахожу, что они производят слишком много шума», — сказал Лафайет. «Ну что ж, мой дорогой, отругайте их. Их песни не дали мне спать прошлую ночь». «Ваша жалоба будет немедленно передана, милорд», — сказал Лафайет с серьезным выражением лица, вызвавшим смех генерала. «Спасибо, дорогой маркиз, но как вы оказались по другую сторону барьера, если вы позволите мне так выразиться? У вас могли произойти очень неприятные встречи с англичанами, например. Дело в том, что у меня очень рассеянный конь, милорд. Или, может быть, его потянуло на приключения? У меня в голове было множество планов. Я хотел оценить наши силы. Наконец, я просто задумался, а мой конь не терял времени. Когда я очнулся от задумчивости, он флиртовал с белой кобылицей, привязанной возле какого-то купола, показавшегося мне цирком. «Мы ни в чем не испытываем недостатка, мой дорогой», — сказал Корнуэльс с широким жестом. «Да, у нас есть даже цирк. В конце концов, я оставил там моего коня, который больше не желал никуда двигаться, и так как мне предстояло пройти до нашего лагеря около 5 лье, если бы я отправился тем же путем, то решил позволить привести меня к вам для того, чтобы получить разрешение кратчайшим путем пересечь Йорктаун. Только не сегодня ночью. Я буду очень огорчен, если какой-нибудь часовой примет вас за шпиона и убьет. Уже то, что этого не случилось, пока вы добирались сюда, следует считать чудом. Я благодарю за это английскую армию». «Тарльтон», — сказал Корнуэльс, обращаясь к лейтенанту, — «отправляйтесь в ту сторону и раздайте от моего имени несколько пинков под зад тем часовым, которые не убили господина генерал-майора». И Тарльтон, козырнув, вышел. «На рассвете», — продолжал генерал, — «полковник Диккенс проводит вас до линии наших окопов. Прощайте, господин маркиз. Пусть Бог благословит вас и сопровождает вас в ваших делах», — он добавил. «Да здравствует Франция!» «Да здравствует Англия!» — ответил Лафайет. Он пожал руку Корнуэльсу, а затем генералу О'Хара, который за все время не произнес ни единого слова, так же, как и все остальные, все еще ошеломленные этой исторической встречей, которую не предвидела история, но которую спровоцировал влюбленный конь. Затем сердце у Лафайета снова сжалось, и он молил Бога, чтобы тот не оставил его наедине с Летицией, когда он последовал за ней и полковником Диккенсом, которых Корнуэльс, не имевший лишней постели, попросил устроить на ночь их гостя. На верхнем этаже дома рыбака, который армия реквизировала для своих нужд, Летиция долго готовила комнату для Лафайета. Это была комната их маленькой чернокожей служанки, которая 3 дня назад исчезла, как и большинство остальных слуг, из-за страха, что в городе начнется резня. Летиция сменила простыни, зажгла все свечи в подсвечнике, принесенном специально для маркиза, машинально вытерла стол и единственное кресло, но она не решалась спуститься, прикованная к месту страшной тревогой. Снизу Вдоль узкой крутой лестницы до нее доносились голоса ее мужа и Лафайета, которые за бутылкой портвейна спорили по поводу компании, в которой участвовали с противоположных сторон. На большом столе были разложены штабные карты, и они вновь анализировали некоторые сражения и время от времени покатывались со смеху, обнаруживая оплошности, допущенные как с той, так и с другой стороны. Лафайет с удовольствием продолжил бы эту военную игру до самого рассвета, но понял, что у него не будет этой возможности и что он не сможет избежать тяжелых минут, когда вошла Летиция Диккенс, наконец-то решившаяся спуститься вниз. «Ваша комната готова, господин генерал-майор? Я буду огорчен, если мне пришлось доставить вам неудобства», — смущенно сказал он. «Но уже 2 часа утра. Как вы думаете, может быть, мне не стоит уже ложиться? А ваше мнение, полковник?» Заметив, как напряженно она уставилась на него, он повернулся к полковнику, надеясь, что тот его выручит. «Но Диккенс слишком устал, мой дорогой», — сказал он, с трудом поднимаясь с кресла. «Поступайте, как вам больше нравится. Что касается меня, то я уже не в вашем возрасте, и мне нужно немного отдохнуть, чтобы быть в состоянии сопровождать вас», — добавил он с любезной и усталой улыбкой. «Утром я пошлю человека, который приведет вашего коня, если, конечно, тот из-за любви не устроился в цирк на работу. Я провожу вас в вашу комнату, даже если не уснете, сможете немного отдохнуть».